Что касается указания Евангелия, что когда Христу было около 30 лет, Лука 3, 1.23, то главный вопрос здесь в том, что величина около 30 лет в рассматриваемой дате указывается приблизительная. И несмотря на весь хронологический авторитет Евсевия Кесарийского, мы не можем вместе с ним настаивать, что Христос умер именно на 34-м году от рождения, потому что было и другое известие, идущее от Иринея Леонского, что Христос осветил своим пребыванием на земле все возрасты человеческой жизни. Против ересей 2.23.2. А известно, что Ириней был ученик святого Поликарпа Смирнского, который имел своим учителем Иоанна Богослова. Следовательно, возможно, что это известие исходит от Иоанна Богослова, а в таком случае это такой авторитет, перед которым авторитет Евсевия может в прах рассыпаться. Ириней говорит, что Христос был старец, достигший преклонных лет. Но удобно ли называть так человека 30 лет? А что наружность Христа была не из цветущих, то есть что он был явно не молодой, Владимиров, об этом есть свидетельство в самом Евангелии Иоанна. Так фарисеи возражали Христу: «Тебе нет и 50 лет, а ты говоришь, что видел Авраама». Иоанн 8:57. Очевидно, что на вид ему было гораздо более 30 лет. Несомненно, они были бы рады сказать: «Тебе и 30 лет нет», если бы это было возможно. Твердого исторического предания и о времени общественного служения Христа не сохранилось. Обычное воззрение, что служение его продолжалось 3,5 года и жизнь окончилась на 34-м году, опирается на авторитет Евсевия, которого сам же Болотов в этой же книге критикует за необъективность как историка. А Блаватская называет Евсевия бароном Мюнхгаузеном, А.В. Полного подтверждения этого предания в тексте Евангелия не находим. Таким образом, рождение Христа далеко предшествовало нашей эре. К 33-му году ее можно с вероятностью относить его кончинам. Обычное представление о 33,5 годах земной жизни Христа не имеет для себя достаточных оснований. И Ириней уже допускал, по крайней мере, 40-летний возраст Христа. Тоже, по-видимому, предполагается и в Евангелии от Иоанна. «Сравни на это, сказали ему Иисусу Христу иудеи, тебе нет еще 50 лет». Сегодня в основном лишь историки помнят, что церковь в первые века, но в основном с момента превращения христианства в государственную религию, достаточно динамично развивала как свои обряды, так и догматы. Например, только в V веке церковь стала применять массовое крещение младенцев, тогда как древние тексты утверждают, что трехлетний период оглашения, в скобках испытательный период, А.В., есть необходимые условия для допущения к крещению. Примечание Мейендорф «Единство империи и разделение христиан». Избрание 25 декабря, днем Рождества Христова, случилось только тогда, когда культ Христа сменил в Римской империи государственный культ Митры, в котором 25 декабря, в день зимнего солнцестояния, отмечалось рождение солнечного бога Соль Инвиктус. Примечание. Смотри, Мень, отец Александр. История религии. 6 том. Некоторые теологи пытались опровергнуть преемственность от языческого празднества датировки рождения Иисуса, ссылаясь на Климента Александрийского, который писал: «Он родился на 28-м году царствования Августа, в 25-й день месяца Пахона». Однако, если это не поздняя вставка, почему бы и нет, то это только говорит о мнении Александрийского адепт, каковым являлся Климент, о сакральном толковании мистерии зачатия и рождения воскрешаемого и умирающего бога, каковым являлся Осирис, Адонис, Вак, Митра и многие другие. В 357 году папа Юлий I постановил справлять Рождество Христово в тот же день, когда язычники справляли рождение бога Солнца, культ Митры, Осириса и прочее. Иоанн Златоуст в 390 году по этому поводу писал: в Риме избран этот день, то есть 25 декабря, как день Рождества Христова для того, чтобы в тот же день празднующие свои торжества язычники не мешали христианам праздновать свое торжество без помехи. Фаррар также писал, что бесполезно пытаться отыскивать месяц и день Рождества. У нас нет никаких данных, чтобы определить их хотя бы приблизительно. Протопреподобный Иоанн Мейндорф пишет, что с установлением празднования Рождества Христова в IV веке создался годовой литургический календарь. Для пастырского руководства, в скобках служителям церкви А.В., следовало предлагать христианам богослужение более драматического и зрелищного характера, способное возбудить интерес и участие больших общин крупных городов. Примечание: Мейндорф, «Единство империи и разделение христиан».